Каждое утро в определенный час Марчелло будила кухарка, которая была к нему особенно привязана. Она входила в темную комнату, неся на подносе завтрак, и ставила его на мраморную крышку комода. Потом бралась обеими руками за веревки жалюзи и двумя-тремя сильными рывками поднимала их. Она ставила поднос Марчелло на колени и, не садясь, присутствовала при завтраке. Едва он кончал есть, она сдергивала с него одеяло и заставляла одеваться. Она помогала ему, то протягивая одежду, то опускаясь на колени и надевая ему ботинки. Кухарка была женщиной живой, веселой, судившей обо всем здраво. Она сохранила свойственные ее родной провинции акцент и сердечность. В понедельник Марчелло проснулся со смутным воспоминанием, что накануне вечером слышал разгневанные голоса, доносившиеся не то с первого этажа, не то из комнаты родителей. Он позавтракал, а потом, как бы невзначай, спросил кухарку, как обычно, дождавшуюся, пока он кончит есть. «Что случилось сегодня ночью?» Женщина посмотрела на него сделанным и преувеличенным удивлением. «Насколько я знаю, ничего». Марчелло понял, что ей есть что сказать. Притворное удивление, лукавый блеск глаз, все поведение кухарки указывало на это. Он сказал: «Я слышал крики». «Ах, крики!» — ответила женщина. «Но это нормально. Разве ты не знаешь, что твои папа и мама часто кричат?» «Знаю», — сказал Марчелло, — «но они кричали сильнее обычного». Она улыбнулась и, опершись обеими руками о спинку кровати, проговорила: «Ты не думаешь, что, крича, они лучше поймут друг друга?» У нее была такая скверная привычка задавать вопросы в утвердительной форме. На них не требовалось ответа. Марчелло спросил: «Почему все-таки они кричали?» Женщина снова улыбнулась. «Почему люди кричат? Потому что не ладят друг с другом». «А почему они не ладят?» «Они-то!» — воскликнула кухарка, довольная тем, что мальчик задает ей вопросы. «О, тому есть тысяча причин. Скажем, потому что как-то раз твоя мама хотела спать с открытым окном, а отец не хотел. Или потому что в другой раз ему хотелось лечь спать пораньше, а ей, напротив, попозже. Причин хватает, не так ли?» Марчелло вдруг сказал серьезно и убежденно, словно давно пришел к такому решению: «Я не хочу больше здесь оставаться». «А что ты можешь сделать?» — воскликнула женщина, развеселившись. «Ты еще маленький. Не можешь же ты совсем уйти из дома. Надо подождать, пока ты вырастешь». «Я предпочел бы, чтобы они отдали меня в пансион». Женщина умиленно взглянула на него и сказала: «Ты прав. В пансионе, по крайней мере, хоть кто-то будет заботиться о тебе. Знаешь, почему сегодня ночью твои родители так кричали?» «Не знаю». «Почему?» «Подожди, сейчас я тебе покажу». Она поспешно направилась к двери и скрылась. Марчелло услышал ее быстрые шаги по лестнице и еще раз спросил себя, что же могло случиться прошлой ночью. Через какое-то время он услышал, как кухарка поднимается. Она вошла в комнату с оживленно загадочным видом. В руке она держала предмет, который Марчелло сразу узнал. Это была большая фотография в серебряной рамке, обычно стоявшая на пианино в гостиной. Фотография была старая и сделана, когда Марчелло было чуть больше 2 лет. На фотографии мать Марчелло, одетая в белое, держала на руках сына, тоже в белой курточке и с белым бантом в длинных волосах. «Посмотри-ка на эту фотографию!» — весело воскликнула кухарка. «Вчера вечером твоя мама, вернувшись из театра, вошла в гостиную, и первое, что она увидела, была фотография на пианино. Бедняжка, она чуть в обморок не упала. Посмотри, что твой отец сделал с фотографией!» Пораженный Марчелло смотрел на фотографию. Кто-то острым перочинным ножом или шилом продырявил глаза матери и сыну, а потом красным карандашом нарисовал под глазами обоих маленькие точки, словно из глазниц стекли кровавые слезы. Это было так странно и неожиданно, и вместе с тем так зловеще, что в какой-то момент Марчелло не знал, что и подумать. «Это твой отец сделал», — сказала кухарка. «И мама была права, что кричала». «Но зачем он так сделал?» «Это колдовство. Ты знаешь, что такое колдовство?» «Нет». «Когда хотят кому-нибудь зла, то обычно поступают, как твой отец. Иногда вместо того, чтобы проколоть глаза, протыкают грудь, возле сердца, а потом что-нибудь случается». «Что случается?» «Человек умирает, или с ним случается беда. По-разному бывает». «Но я, — пролепетал Марчелло, — не сделал папе ничего плохого». «А твоя мама что ему сделала?» — в негодовании воскликнула кухарка. «Знаешь, кто твой отец? Он сумасшедший! И знаешь, где он кончит? В Сант-Онофрио, в сумасшедшем доме!» «А теперь вставай, одевайся, тебе пора в школу, а я пойду поставлю фотографию на место». Она живо выбежала из комнаты, и Марчелло остался один. Встревоженный, будучи не в состоянии объяснить случай с фотографией, он начал одеваться. Марчелло никогда не испытывал к отцу никаких особенных чувств, и враждебность отца, подлинная или мнимая, его не печалила. Но слова кухарки о пагубных колдовских чарах заставили его призадуматься. Не то чтобы он был суеверен и действительно считал, будто достаточно выколоть глаза на фотографии, чтобы причинить вред изображенному на ней человеку. Но безумный поступок отца пробудил в нем опасения, которые, как он ошибочно полагал, ему удалось усыпить. Ощущение страха и беспомощности от того, что он вступил в круг роковой предопределенности, все лето не дававшее ему покоя, при виде фотографии, испачканной кровавыми слезами, словно под влиянием колдовства, вспыхнуло в его душе вновь, сильнее, чем прежде.